Не за себя, а за учителя. Он где-то там, сражается, и может погибнуть в любой момент. Нет, девочка не хотела об этом даже думать. Когда учитель предупредил ее о своих опасениях, Бет решила послать к нему охрану. Это показалось ей хорошей идеей, а то мало ли что может случиться. Впрочем, отделение клонов направилось и в рубку корабля, для охраны штаба. Как оказалось, это было верным решением, но тревога от этого никуда не исчезла. Броневые створки рубки давно были опущены, и теперь разумные следили за происходящим вокруг с помощью голографических экранов. Это было не так удобно, однако позволяло избежать фатальных повреждений, которые могли бы вывести из строя не только команду операторов и штаб, но и весь корабль. Однако это сейчас мало кого волновало. Еще капсулы на 3 часа. Флот адмирал Ренаун быстро-быстро машет руками. Разворот. Мгновенно реагирует Ленарига. Не успеваем. Откликнулась О'Коннор. Слишком быстро. Нам нужно уходить. Судорожно прокричал кто-то. Мы в гравитационном поле планеты. Гиперпрыжок невозможен. Перенести огонь левого борта на цель номер 4. Слишком много целей. Дерьмо. Там и наши десантники. Сосредоточьтесь на капсулах. Прорыв в отсеке 700G. Заблокировать проходы. Дроиды прорвались в левый ангар, сообщил Старгейзер, нервно оглядывающийся на клонов, замерших около створок турболифта и прохода к аварийной лестнице. Направить туда контрабордажную группу, бросила Талли Сибит. Девочка плотно сжала губы. Дело плохо. Дроидов не слишком много, но мы утратили инициативу. Соображай, чем ты можешь помочь. Внезапно на экране отобразилась картина того, как один из вражеских кораблей ускоряется, держа курс прямо на них. Хатт, вражеский корабль идет на таран. Грейс, кажется, сейчас все произнесли это имя. Уже. Прекратить огонь. Вся мощность на двигателе. Зилтранка цедила слова сквозь зубы. Давай, малышка, разворачивайся. Шевели своей большой задницей. Держитесь. Бет мгновенно бросилась к ближайшему креслу и крепко вцепилась в спинку. Остальные разумные, те, кто успел, последовали ее примеру. Удар был такой силы, что она не смогла удержаться. Короткий полет, за время которого она все же успела сгруппироваться, закончился впечатыванием в стену. Плечо девочки жалобно хрустнуло и отдалось резкой болью при падении на пол. Однако, после всех ее тренировок, проведенных в храме, эта боль была почти незаметной. Поднявшись, Талли Сибит быстро осмотрелась. Большинство операторов остались на своих местах, но некоторые приложились шлемами о панели. Те, кто был на ногах в момент удара, пострадали сильнее. Ренаун зажимал ладонью рассеченный лоб. Ленарига судорожно вдыхала воздух, согнувшись от удара животом о край тактического стола. Мичман Старгейзер лежал у стены без сознания. Доложить о повреждениях. Бет проковыляла ближе к Грейс, которая в этот момент посылала в пространство нецензурные выражения. Главный реактор не поврежден. Неполадки в системе охлаждения. Башни главного калибра левого борта обесточены. Проекторы щита перезагружаются. Работают только носовые. Гипердвигатель неисправен. Доклады сыпались один за одним. Капитан, уводите корабль за линию десантных кораблей. Мы должны уйти из этой зоны. Бет наклонилась над одним из клонов. Жив, но... Сотрясение мозга. Я этим и занимаюсь. Отряд Этайн Клэрмур запрашивает разрешение на атаку основных сил противника. Передайте контр-адмиралу. Пусть действует. Нужно отогнать этих ублюдков. Эстерхази бросила взгляд в сторону далекого противника. Вся их атака была построена из расчета на десантную операцию. Не думаю, что те корабли атакуют нас теперь. Точнее, они не будут атаковать вообще, а перестрелка – лишь отвлекающий маневр, призванный отвлечь нас от десанта. И едва они поймут, что мы атакуем их, то непременно отступит. Да, это наиболее вероятное решение, и она не ошиблась. Внимание! Противник разворачивается, они уходят. Но почему? Дроиды не достигли своей цели. Точнее, выполнили ее лишь наполовину. Дальнейшие боевые действия бессмысленны. Они не смогут нанести нам урон, не получив его сами. Противник совершил гиперпрыжок. Нужно отследить их перемещение. Передайте их вектор движения Уильямсу. Пусть организует слежение. Скомандовала Сумерги. Мне нужен флагман побольше, и бронированный, и вообще со стелсом. А то... Каждый норовит обидеть. Примерно такие мысли крутились в моей голове, пока тело выполняло привычные движения. Шаг, еще шаг, взмах клинком. 3 дроида слева. Что за хрень? Похоже на В1, только. Мать, у них виброклинки. Ух, еще бы чуть-чуть, а вот вам. Отпрыгиваю, замечая, как к ногам дроидов подкатывается ионная граната. Разряд, и дроиды корчатся в сгенерированных импульсах. Похоже на то, как люди дергаются под воздействием электричества. Только вот от последнего можно защититься, а от ионок – нет. Приготовившись сражаться дальше, я огляделся и не обнаружил вблизи ни одного дроида. Вокруг были только клоны, и только где-то в носовой части ангара еще слышались звуки боя. Хуха, отбились, похоже на то, во всяком случае, новые жестянки не прибывают. Закончились, это хорошо. Тут я заметил, как из проема ближайшего подъемника начали показываться клоны. Десантники просто-напросто прыгали с нижнего уровня, используя ранцы. Для них плевое дело, да и тут высоты-то всего метров 5. Возглавляла их Ардин Лин, непринужденно запрыгнувшая на палубу вслед за клонами. Вот прямо беспалевно так запрыгнула. Заметив меня, она решительно направилась в нашу сосакой сторону. Мика. Женщина крутила в руках виброклинок, видимо, отобранный у ВХ, внимательно рассматривая его. У вас часто такое веселье? Интересная штука, кстати, по выходным. Вот как, ну, мы тут очистили левый ангар. Дроидов там больше нет, как и по левому борту. На правом их не было, но я слышала, что в правом ангаре какая-то заварушка. Отличная работа, Лин. Вот ты и займись этим, а то, я смотрю, тебе совсем не скучно. Капитан Джарк, следуйте за ней. Я привлек внимание ближайшего клона офицера. Лин, не помешает подмога. Клон нацелютовал кулаком. Есть, сэр. Вперед, парни. Лин усмехнулась. Не бойся, малыш. Я накажу гадких жестянок. Она развернулась и грациозно зашагала прочь. Вот женщина, а слона на скаку остановит, и хобот ему оторвет. Учитель, я с ними. Прокричала Тагрута и бросилась вдогонку удаляющемуся отряду. Давай, я тут порядок наведу, пробормотал я. Нестись куда-то с шашкой наголо. Нет, это не про меня. В большинстве случаев не про меня, если в угол не загонит. Ладно, хат с ними, с этими проклятыми дроидами. Что у нас вокруг творится? Надо связаться с рубкой и выяснить обстановку. Как назло, ближайшие терминалы были выведены из строя. Пришлось задействовать камлинг. Сэр, вы в порядке? Мира откликнулся не сразу. Да, все нормально. Какова общая ситуация? Я уже не ощущал угрозы, но не могло же все кончиться так быстро. Все не так плохо, но корабль больше не пригоден для исполнения роли флагмана, да и для боя как такового. Мы заглушили основной реактор, система охлаждения дала сбой. Держимся на резервных источниках, питающих бортовые орудия. Вот ублюдки, мой флагман. Они расфигачили мой флагман. Зачебис, прокомментировал я. Что-что, генерал? Переспросил капитан. Нет, ничего. Инициируйте протокол эвакуации. Бет, ты там? Доставь штаб на другой корабль. Мы тут закончим и тоже перебазируемся. Хорошо, учитель. Да, с вами хочет поговорить магистр Сейситин. Пошли его куда-нибудь. Некогда нам. Буркнув, я мысленно еще раз выматерился. Я передам ему, что вы заняты, понимающе ответила Эстерхази. Мне только разговоров сейчас не хватало. Оби-Ван внимательно всмотрелся в изображение ближайших окрестностей, отображенных на карте. Ваши разведчики продвинулись до этого места, человек указал на поселение твилликов. Да, Чам Синдула, стоящий напротив, усмехнулся. Не стоит недооценивать бларгов. Они лучше ваших шагоходов. Я бы с этим поспорил. Луминара переглянулась с ним, словно бы соглашаясь с мыслью человека. И все же, мы отстаем от графика. Выйти к столице требуется не позднее, чем через 2 недели. Мы и так дали противнику слишком много времени на укрепление. Даже без этого столица – непростой орешек. Киа Ди Мунди огладил свою бороду. Насколько я помню, единственный подход к ней – это силовой мост. Если дроиды отключат его, проникнуть внутрь будет проблематично, а наши войска окажутся под прицелом врага на открытой местности. Авиаудар мог бы помочь, но дроиды развернули защитное поле, прикрывающее всю территорию города, так что придется прорываться обычными методами. В этот момент к ним подошел клон-техник. Сэр, нам поступил запрос на сеанс гиперпространственной связи. Адресат странный, откуда-то из внешнего кольца, точнее, с диких территорий, но в запросе указано ваше имя. ХМ, странно, не припомню, кто мог бы мне. А, впрочем, выведите сообщение на проектор. Перед Кеноби появилось изображение, заставившее его замереть. Перед ним был, да, сомнений нет, это он, Кеноби, клокочущий, словно звериный рык, голос забракорвал установившуюся тишину. Я так долго ждал нашей встречи, но вот беда, тебе придется первому нанести мне визит вежливости, иначе». Изображение сменилось, теперь на нем был не только Заброк, но и десятки разумных, судя по виду, фермеры из какой-то глуши. Все они стояли на коленях, а их руки были связаны позади. Мужчины, женщины, дети. Оби-Ван напрягся. Ничего хорошего ожидать не стоило. Взмах светового меча, и полдюжины из фермеров падают. Одна женщина еще жива, и ее крики терзают слух. Впрочем, ситх быстро добивает ее. «Кеноби, я жду тебя. На твоих руках будет еще больше невинной крови. Если ты не явишься сюда, ко мне, один. Но если ты не придешь, то этот мир сгорит». Голограмма погасла. В кабине Атте, переоборудованной под штаб, повисла могильная тишина. Откуда пришло сообщение? Мужчина первым нарушил ее. «С планеты Родане, генерал. Он все-таки жив. Жив и вновь сеет страх и смерть, как тогда на Набу. Я должен его остановить, на этот раз, навсегда. Я лечу». Кеноби посмотрел на замерших магистров. «Только не один. Нужно задействовать». Луминара, как всегда, осмотрительно. «Нет, вы же видели, на что он способен. Это обезумевший дикий зверь. Наверняка это ловушка». Мунди обеспокоенно посмотрел на него. «Это определенно ловушка. Но я не могу не пойти. Нужно посоветоваться с гранд-магистром Йодой. Мы просто не можем тебя отпустить». «Нет, магистр Ундули, я лечу. Не пытайтесь отговорить меня. И, полагаю, Йода уже в курсе. Он предполагал, что этот ситх вернется». Голос дроида отвлек Кэда Бейна от созерцания голограммы с изображением новой коллекции шляп. «Сэр, мы застали врага врасплох. Готовимся к высадке. Сосредоточьте огонь на командном центре. И, свяжитесь с группой Нашта». Дурас отложил датапот и поднялся из кресла. «Понял, понял. Группа Нашта, прием. Ара, и за что я, по-твоему, тебе плачу?» Наемник высказался в пустоту, однако Ара его услышала. «Ну уж точно не за скалолазание, Кэт. И все же я на позиции. Ты засекла цель?» «Да. Джедай в зоне видимости. Другие цели? Двое на восточной площадке. Займись ими. Этот радианец мой». Кэт махнул рукой и быстрым шагом направился в ангар. С тех пор, как он осуществил то нападение на Сенат, совпавшее с нападением дроидов на Корусант, прошло уже много времени. Пару месяцев ему и Арри пришлось скрываться от джедаев, разыскивающих их. Это дало повод просить у графа Дуку компенсации, ведь первоначальный план не предполагал ничего подобного. И граф не только согласился, но и подкинул новую работенку. Так что без дела Бэйн не сидел. Ну, а то, что в большинстве случаев он помогал конфедерации, было лишь частностью, ибо работа всегда была интересной, ведь его целями почти всегда были джедаи. По сути, он не испытывал к ним какой-то личной неприязни, они были просто добычей, опасной, но которой можно по праву гордиться. Вот и сейчас его целью был джедай Баларапал. Он убьет его, Ара, присоединившаяся к нему, устранит других джедаев. Дроиды тем временем вернут под контроль эту дыру. Вроде бы в начале войны республиканцы отбили эту планету у сепаратистов, и сейчас там был лишь небольшой гарнизон клонов, осуществлявший не только охрану, но участвовавший в восстановлении планеты. Интересующий его джедай находился на одном из строящихся объектов, большой речной плотине. Когда шаттл приземлился, вокруг уже кипел бой. Дроиды уверенно теснили клонов, оказавшихся без прикрытия техники. Поправив шляпу, которую чуть не сдуло близким разрывом, Дурас уверенно направился в сторону зеленых всполохов. Пройдя метров 100, Бэйн увидел Рапала. Тот отбивался от наседавших дроидов. «Простите, уважаемый», — Кэт скрестил руки на груди. «Не могли бы вы уделить мне пару минут?» Радианец удивленно обернулся. «Кэт Бэйн, приятно, когда слава бежит впереди тебя. Сдавайся, и обещаю тебе справедливый суд. Вы так предсказуемы, что даже обидно». Дурас выхватил оружие. «Получи». Выйдя из грузового челнока типа «Ню», я осмотрелся. Собственно, а что здесь можно увидеть нового и интересного? Самый обычный корабль типа «Охотник», только называется не «Дерзкий», а «Дар ветра». Теперь он наш флагман, а прежний «Звездный разрушитель» теперь годится только на запчасти. Ремонт обойдется в слишком большую сумму. Оставшиеся на борту техники с эскадры снабжения уже начали раскулачивать его на предмет полезностей. Ну, и кое-что по мелочи из запасов перевести надо. Наши вещи мы несли с собой. Асака собрала пожитки бед, которая прибыла сюда вместе со штабом. А вот тащить рюкзак пришлось мне. И баульчик Лин тоже. И когда барахлом обрасти успела. Так нет, ей этого мало. Затрофила у ВХ-4 виброклинка. Хотя ее можно понять, В ее время такие чудом показались бы, хотя с точки зрения современников, дерьмовая штамповка. Асака огляделась. Придется попотеть, чтобы перегруппировать авиакрыло. Я имею в виду, собрать здесь наши эскадрильи. Это не такая уж и проблема. Я пожал плечами. Делегируй сумерги. Хотя чуток попозже, ей сейчас бардак разгребать ой-ой-ой сколько. Думаю, вы правы. Вы такие серьезные, аж жуть. Лин хихикнула. В угол поставлю, безапелляционно отрезал я. И ремнем по попе. Ау, Лин облизнулась. Хочешь пожестче, учитель? Асака фыркнула. Ну не при всех же. И за что мне это наказание? Спрашивается. А ведь всего-то хотел быть непредвзятым. А в итоге, кругом бабы, и каждая на шею сесть норовит. Надо хоть с Кристином дерябнуть Карельянского в сугубо мужской компании. Тут я увидел Эстерхази, которая оглядывалась, вероятно, в поисках нас. Я поднял свободную руку, привлекая ее внимание. Учитель, Бет, казалось, была готова буквально броситься мне на шею, однако затормозила буквально в шаге от меня, я так волновалась. Правда, в душе чуть потеплело, все же добрая она, светлая. Правда. Внезапно кулачок Тагруты врезался мне в бок. Мастер, Асака ехидно улыбнулась. Это не предвещало ничего хорошего. Вы, кажется, что-то там обещали сделать с Бет. Что же вы там говорили? Ой, блин, нехорошо то как, ляпнул, не подумав. А теперь расплачивайся. Ну уж нет, шпилька, возвопил я. Ты обещала не прикалываться надо мной. А я разве прикалываюсь? И девочка сделала аниме глазки. Я реку речу. В общем, одну правду говорю. Еще слово. Боюсь. Тагрута улыбнулась. Вы о чем? Растерянно пробормотала Бет. Асака, быстро подойдя к ней, что-то прошептала ей на ухо. Взглянув на меня, девочка покраснела. Ну все, падаван Тана. Мстя моя будет страшна. Едва злоба вышла из гиперпространства около Пингалина 4, как к ней бросились суда поддержки и буксировщики. Облепив поврежденный корабль, они потащили его в сторону верфи. Вентрис облегченно выдохнула. Ей удалось довести корабль до базы, что, учитывая его повреждения, было не таким уж легким делом. Особенно потому, что проклятые джедаи вцепились в добычу, не желая отпускать подранка. Охота была объявлена нешуточная, однако им удалось проскользнуть сквозь кордоны патрулей противника. Сила была на ее стороне. Госпожа, дроид-тактик повернулся к ней. Запрос связи. Категория значимости – высшая. Я пройду в комнату связи. Никому не тревожить меня. Женщина поспешила покинуть рубку. Пройдя по коридору, она вошла в небольшое помещение. Тут же перед ней появилась голограмма, при виде которой ведьма рухнула на колено и склонила голову. Владыка. Это был всего третий случай на памяти Вентрис, когда она общалась с самим Дартом Сидиусом. И первый – один на один. Однако, с самого первого раза Датамирка ощутила исходящую от закутанной в плащ фигуры властности мощь. И это несмотря на то, что это всего лишь голограмма. Граф Дуку неплохо отзывается о тебе. А Саш, ты сносно справилась с последним заданием. Благодарю за похвалу, но я должна была достичь большего. Похвальная самокритика. Полагаю, при следующем ты приложишь все силы. Да, владыка, можете рассчитывать на меня. Тогда, у меня есть для тебя дело. Я уже уведомил графа, так что можешь приступать немедленно. Из вспомогательного проектора появилось еще одно изображение. Это был Забрак, покрытый татуировками, сжимающий в руках двойной световой меч. Это Дарт Мол, мой бывший ученик. Он разочаровал и предал меня. Ты должна найти его и убить. Отправляйся на планету Родане, ты найдешь его там. Владыка, Вентрис внимательно рассматривала голограмму своей цели. Почему? Почему он все еще жив? До недавнего времени я считал, что он мертв. Теперь я хочу, чтобы мои предположения стали явью. Тон Дарта Сидиуса не оставлял сомнений в том, что его желание будет исполнено. Должно быть исполнено. И, часть 5, глава 56. Перемена занятия, своего рода отдых. Минаж. Голограмма генерала Викта отсалютовала находящимся в кабинете офицерам, после чего изображение сменилось на голосхему, которая отражала произошедшее. Утренний бой у Майгита, в котором сепаратисты попытались ни много ни мало вывести из строя высшее командование системной армии Мерн-13 во главе со старшим джедаем генералом Микари Виктом. И лишь чудо не позволило дроидам достигнуть успеха. От одной лишь мысли о том, что после всех усилий планета может быть потеряна, Михаэлю Солу становилось нехорошо. Все же генерал, это одно. Он джедай, и спрос с него будет от ордена. Сам же Мофф так легко может и не отделаться, хотя он и тяготится своей должностью, но это одно, а получить позорное пятно, которое поставит крест на его долгой беспорочной службе, это совсем другое. Господа, человек обратился к сидящим офицерам штаба 8-й секторальной, что вы думаете обо всем этом? Полковник Рискацури, принадлежащий к разведывательному ведомству, оторвался от созерцания проекции кораблей, ведущих бой. Нам ничего не известно о передислокации вражеских сил в нашей зоне ответственности. Ну конечно, вам неизвестно. Вспыхнул Вади Корр, полковник службы безопасности. Вам вообще что-нибудь известно, когда это нужно? КХМ, глава службы внутренних дел сектора, комиссар Виктор Альгерт, прервал зарождающийся спич безопасника. Я полагаю, разведка имеет что сказать дальше. Спасибо, комиссар. Корр прищурился. Я повторю, что нам неизвестно о перемещении вражеских сил в нашем секторе, что несомненно говорит о том, что эта вражеская эскадра была переброшена к нам издалека. Я согласен с Вади, обер-адмирал Едбинбол постучал ногтем по экрану датапада. Причем собран отряд в спешке. Слишком уж странная конфигурация. Ну, инсургент в роли флагмана, но слишком мало бунтарей, предусмотрительных и барышников. А вот щедрости, почти полсотни. Было, теперь меньше, но все равно странно. Генерал упоминал, что, возможно, вражеский командующий, тот же самый, что атаковал Корусант. Это объясняет наличие дредноута в качестве флагмана, и переброску отряда издалека. Кацури довольно оглядел присутствующих. Это может означать, что местное командование сепаратистов не справилось со своими обязанностями, и их высшее командование решило озаботиться нашей проблемой. Это плохо, Сол вздохнул. Очень плохо. Но, что дальше, господа? Хороший вопрос, штабной офицер Михаэля, командор Люпин Навар, оторвался от чтения выведенного перед ним документа. Лина Рига полагает, что отряд противника так или иначе продолжит атаки. Однако с большой долей вероятности, Майгит они атаковать вновь не будут. Хотя я не исключаю и обратного. Ну, уж если сама Лина Рига так говорит, то спорить бессмысленно. Так что, они могут атаковать в любом месте. Бинбоу обернулся и посмотрел на карту-схему сектора, проецируемую на стене. Бесспорно, их база, где-то в районе Дубрил-Леона, но вот где они вынырнут в следующий раз. Я считаю, что нападению подвергнутся наши конвои, да и пути снабжения в частности, сообщил Навар. Это нехорошо. Наши силы и так работают на пределе всех возможностей. И ладно бы с поставками к Майгита. У армии генерала есть какие-никакие запасы, хотя и это будет больно. А вот транспортники с Майгита, особенно с кристаллами, мы терять не можем. Любой уничтоженный корабль – это срыв поставок орудий для кораблей, вяло пробормотал полусонный Райк Кабарил, генерал-майор службы снабжения. И что делать? Мы не можем распылять наши силы, особенно учитывая наличие дредноута. Он, конечно, не чета Куатским или Карелианским, но дерьмовый дредноут – это тоже дредноут. К тому же, скоростной, а не как наши медлительные банты, обер-адмирал откинулся на спинку кресла. Таки неплохо было бы, если бы генерал взялся за эту головную боль, высказался комиссар. У него тоже недостаточно сил, чтобы одновременно оборонять Майгита и гоняться за этими ублюдками. Напомню, что флот Мерн-13 тащит на себе еще и патрульную службу в большом районе, хмыкнул Бинбол. Сэр, а если мы форсируем выполнение оборонительного плана? В наступившей тишине голос генерал-майора прозвучал громко. То есть, Михаэль подался вперед, налегая грудью на крышку стола. Ну, мы же хотели усиливать оборону Майгита, так как армия Викта не будет торчать у нас вечно. После взятия планеты их перекинут на другой участок. Да, это вопрос мы обсуждали пару месяцев назад. Насколько мы продвинулись с тех пор, вообще-то, не очень, сэр. Основная фаза была запланирована почти через месяц, но кое-что готово уже сейчас. Райк достал из кармана голодиск и вставил в приемник. Первое и самое главное, оба наших дредноута типа неукротимый, сестершипы прославившегося у Корусанта изысканного, почти готовы войти в строй. Основное вооружение уже установлено, идут отделочные работы. Мы форсируем их и через 5 дней корабли будут готовы выдвинуться к Майгита. Это которые 2-километровые старые корыта? Переспросил Кацури. Именно, полковник, модифицированы согласно техпаспорту изысканного. Новые турболазеры, лазерные установки склоновских СПХА, протонные пушки, мелкокалиберная артиллерия. Теперь это серьезные боевые единицы, но тихоходные, очень тихоходные. Для флотских операций они не годятся, а вот для обороны планеты, лучше нам и не найти. Это уже интересно. Что еще? Мы планировали разместить у Майгита несколько боевых станций, для укрепления обороны. Если быть точным, то 16. Однако, на данный момент мы готовы начать развертывание только 3 из них. 2 типа Галан-1 и 1 типа Огненная Звезда. Последняя как раз прибыла в разобранном виде позавчера. Сборка на месте займет 3 суток, еще 5 дней, на введение ее в действие. С Галанами проще, мы их переместим в готовом виде. А их таки можно буксировать, изумился комиссар. Если захотеть, то можно и горы свернуть. Уж поверьте, это наименее сложная задача из тех, что мне приходилось решать за эти полгода, с гордостью ответил снабженец. ХМ, Люпин что-то быстро черкал на панели датапада. Если вы справитесь за неделю, плюс-минус, туда-сюда, это позволит генералу высвободить небольшую группу, кораблей в 10, максимум в 15. У нас нет резервов, так что помочь не сможем. Особенно если противник последует вашим предположениям, начав атаки на линии снабжения. Но все же, генерал не тот, кто отступает перед трудностями. Если он сможет найти эту эскадру и атаковать, проблем резко поубавится. Сэр, командор посмотрел на Маффа. Михаил вздохнул. Вот она, ответственность во всей красе. Хорошо, проинформируйте Виктора о нашем плане. Начинайте подготовку, и будем надеяться, ваши догадки верны. Обернувшись к Мира, я спросил, как там связь с Корусантом? Будет через 3 минуты, сэр. Да, будь так любезен. Зевнув, я потянулся и начал настраиваться на разговор с начальством. Собственно, это было ожидаемо. Запрос ордена на отчет по ситуации. Майгита, одно из ключевых сражений, идущих сейчас в галактике, наряду с Рилотом и Селонией. И если с последними не все пока ясно, то вот перспективы успеха нашей армии довольно существенные, и любое изменение ситуации должно интересовать командование ВАР. Однако то, что один из членов Совета, магистр Сейситин, хотел связаться со мной еще во время этой самой атаки, вот что странно. Если бы это было связано с атакой, то это была бы не просьба о разговоре. Тем более, Тин вроде как сейчас у Селонии, вместе с Шаакти. Хат, сплошные непонятки. Проектор, мигнув кнопками, высветил голограммы членов Совета. Я быстро оглядел их. Йода, это само собой. Эван Пиилу, Агинкалар, Дипабилаба и, собственно, Шаакти вместе с Сейситином. А вот офицеров главного штаба или генштаба, которые обычно присутствуют на таких вот заседаниях-конференциях, не видно. Остались за кадром или их вообще нет? Странно. Уважаемый Совет, я чуть поклонился. Рад видеть в здравии тебя, мастер Викт. Йода сидел в своем кресле в башне Совета, успеха сепаратистов атака не достигла, вот что хорошо. А уж я-то как рад, ты даже и не представляешь. Однако это тревожный звонок, Дипа обеспокоенно посмотрела на меня, насколько серьезна ситуация. Мы все еще анализируем произошедшее, однако эта атака была лишь вопросом времени. Нам дали даже слишком большую передышку, аж в 3,5 месяца. Полный отчет вышлет мой штаб. А пока доложу, в атаке приняло участие почти 60 вражеских кораблей, в том числе, один дредноут типа «Инсургент». Хотя, как вы можете увидеть на схеме, большая часть кораблей противника всего лишь отвлекала нас от настоящей атаки, в которой приняли участие 10 фрегатов «Щедрость» с десантом на борту. Цель их атаки – мой флагман. Вероятно, они вычислили его по интенсивному информационному обмену. В итоге, минус мой флагман. Охотник теперь пригоден только на запчасти. Один корабль поврежден средне, часть десантников высадилась на нем, еще 3 слегка потрепаны. У врага, минус 10 фрегатов, и 1510 десантников. Какова вероятность повторения атаки? Учтите, рассчитывать вы можете только на свои силы. Резервов у нас нет, сообщил Агинкалар. Да я как-то и не рассчитывал на это. Кроме того, атака может иметь целью и оттягивание наших сил с других фронтов, а не деблокаду Майгита, пофилософствовал я. Вы уверены? Конечно, нет. Тут нельзя быть уверенным, особенно. Почему? Переспросила Шаакти. Почему? Подозрения и чувства к делу не пришьешь. А впрочем, ответить можно. Мне кажется, что эскадрой противника командует тот же индивидуум, что атаковал Корусант. Очень уж почерк схожий. Это только мои догадки, но некая уверенность в этом есть. Предпринять что планируете вы, ХММ? Как я уже сказал, мы анализируем ситуацию, и будем планировать действия только после получения результата. У нас некоторые предположения, но пока без какой-либо конкретики. Мы тесно сотрудничаем с командованием 8-й секторальной, и выработка решения не займет много времени. ХММ, решение вопроса этого за вами оставим мы, Йода прищурился. Еще что-нибудь? Я посмотрел на Сейситина. Иктачи тут же оживился. Викт, меня интересуют СИД-прототипы. Какое вы к ним имеете отношение? А, так вот что его интересовало. А я ломал себе мозг. Я заказал эти машины у республиканских систем Сиенера для своей системной армии. Ведь при формировании мне было разрешено оснащать ее техникой и вооружением по своему усмотрению. Вот я и обратился в эту фирму, а то больно дорогие аппараты у того же Куэта, и их вечно не хватает. А что, мне бы хотелось получить несколько образцов. По слухам, перехватчик получился неплохой, и даже в два раза дешевле, чем Актис. Ну и технические решения необычные. Так зачем дело стало? Я пожал плечами, я распоряжусь, чтобы вам отправили. 48 машин хватит, это будет замечательно. Сейситин кивнул. Постойте, магистр Пиэлл ухмыльнулся. 48 машин, это сколько же в цене, я мысленно подсчитал, 7 с небольшим миллионов. Вряд ли у храма найдутся такие деньги для удовлетворения ваших потребностей, магистр Тин, с сарказмом заметил Ланник. Икто чуть-чуть поумерил пыл, действительно, да и, собственно, разве вы можете распоряжаться такими вещами, мастер Викт, уж поверьте, это я могу. Ну, а что касается денег, ваша Дельта-7, помнится, модифицировано очень сильно. У вас сохранились чертежи? Особенно меня интересует гипердвигатель. Насколько я знаю, образец, собранный вами, уникален. Ничего подобного серийно не производит, да и опытных образцов тоже не встречал. Магистр удивленно почесал затылок. Что-то где-то валялось. Вот и отлично. Отошлите мне материалы и считайте, что мы в расчете. Как-то это странно все, пробормотал Логинколор. Еще что-нибудь, уважаемый совет, я проигнорировал последнее высказывание. Думаю, на этом все, мастер Викт. Держите нас в курсе происходящего. Шакти чуть улыбнулась, и да пребудет с вами сила. Отключив проектор, я хмыкнул. Сила, это конечно макси-класс, но мне бы чего посущественней. Вот так и бывает, думаешь одно, а на деле выходит совсем другое. Хотя даже странно, что ситки заметили так поздно, или я чего не знаю, но все же пользу я с них получил, может, примочки Тина помогут Райту и Ксичар доделать новые машины, уж Сейси знает толк в истребителях, ему их даже по блату подгоняли разные сенаторы, которым он помогал, вот и говори после этого о бескорыстии джедаев. Адмирал Монтели Квинтест, как и прочие офицеры штаба, повернулись к стремительно вышедшей из турболифта синекожей твилечке. Это была старший генерал-джедай Айла Секура, командующая 327-м звездным корпусом. Вместе с ней на флагман адмирала, охотник, носящий название Размерта, прибыл и клон-маршал-командир этого корпуса, Блай. Сам же молодой человек был командиром 10-й эскадры 12-й секторальной. Сейчас все его корабли находились у Лантиллеса, базы армии, откуда они вместе с другими эскадрами должны были осуществить вторжение на Филуцию. Второе по счету, если точно. И этот факт никого из офицеров не воодушевлял. Ибо, как всем стало известно, первой атакой руководила как раз эта джедайка. Флот под ее командованием понес большие потери. Именно поэтому для второй операции были привлечены силы флотов секторальной армии. Кроме 8-й, в деле участвовали 5-я, 12-я и 20-я эскадры, но только им повезло оказаться в подчинении у Секуры. Как продвигается погрузка клонов и техники? Без предисловий осведомилась джедай. Завершена наполовину. Сейчас под погрузкой находится оставшиеся 9 одобряющих. Отстаете от графика, адмирал? Никак нет, мэм. Погрузка будет завершена через 5 часов. Выдвижение флотов отряда вторжения через 9. Возмутился лайн-капитан Тарик, начальник штаба 8-й эскадры. Возражения не принимаются. Эскадра должна быть готова в срок. И надеюсь, вы сможете обеспечить высадку и дальнейшее прикрытие. Наша эскадра, одна из самых сильных и опытных, высказался адъютант Квинтеста, полковник Рикли, участвовала в сражениях с начала войны. Имеет в своем составе 72 корабля, в том числе 15 одобряющих, 16 охотников и более 35 корветов и фрегатов. Ну-ну, Секура насмешливо окинула их взглядом, адмирал, я поведу эскадрилью, прикрывающую передовой эшелон высадки. На вас оставляю уничтожение вражеских кораблей. Посмотрим, чего вы стоите в бою. Идем, Блай. Пора готовиться к высадке. Едва Твиличка вместе с клоном скрылись в турболифте, Трик едва на пол не сплюнул. Тоже мне, командир, выискалась. Шлюха. Как есть шлюха. Особенно с виду, поддакнул Рик. Я бы ей. Ну-ну, господа, Мантелей натянуто улыбнулся. Давайте без похабщины на мостике. Вот уж послали боги командира, не унимался Трик. Ну, не все же джедаи такие. Мантелей попытался урезонить старика, но тот лишь отмахнулся, продолжая брюзжать. Я слышал, что Мофф Тирбонн хорошо отзывался о некоторых из них. Хорошо быть на короткой ноге с Моффом, а? Хмыкнул лайн-капитан. Молодой человек тяжело вздохнул. Ну не выбирают дети родителей, неужели не понять? Ну и что, что его отец, заслуженный офицер корпуса юстиции и начальник Алсаканской флотской академии. Он никогда этим не кичился, и все, что он получил, заработано честным путем, трудом, трудом и еще раз трудом. Да ладно уж, продолжил Тарик, это иногда бывает полезно. А говорил он не про Викта, да, про генерала. Ну, тут ничего удивительного. Вы его не застали, адмирал, а я еще будучи под началом Ренауна встретился с этим джедаем. Он тогда еще, по их наименованию, рыцарем был, да, а Кернатаун, командором. А сейчас уже флот-адмирал. Вот это я понимаю, карьера. Он тут порезвился у нас в 12-й, этот Викт. Это все очень интересно, Ли улыбнулся, но не пора ли нам делом заняться? Зевнув, Асока продолжила ковыряться в подносе с едой. Сидящая напротив Бет прилежно поглощала свой завтрак, добравшись до салата. В офицерской столовой было немноголюдно по причине раннего времени и даже поговорить было ни с кем, потому-то Грута и скучала. А когда она скучала, аппетит пропадал напрочь. А что оставалось делать? После того нападения прошло несколько дней, в течение которых Тагрута торчала на флагмане, вместе с другими пилотами элитных эскадрилий, чье участие в операции по захвату Кеша было отменено. Вдруг враг нападет снова или же им потребуется спешно выдвинуться куда-нибудь. Так что, вместо боя планетарного им предстоял бой в космосе. Но где, и главное, когда, было пока непонятно. Вражеская эскадра себя никак не проявляла, хотя патрульные корветы ЯРД-170 несли усиленное патрулирование. Вон, та же Бет хотя бы занята интересным ей делом. Вместе с офицерами работает над планами по усилению обороны. Вроде как им должны прислать пару старых развалин, да несколько боевых станций. Лучше бы кораблей прислали, зачем нам эти неподвижные груды металла? Что ты думаешь? Внезапно поинтересовалась Бет. О чем? Об этой Лин. Ты говорила, что она уверенно использует силу. Но она не джедай. И не ситх. Кто она? Ну да, это интересный вопрос. Девочка оживилась. Может, она из звездных странников? Асока, это детские сказки. Неужели ты им поверила? Талли себе ткачнула головой. Скорее, я бы поставила на Алтисиан. Ну, тех самых. Почему тогда не сказать об этом? Что в этом такого? Наставники неохотно о них говорили. Знаю только, что они в конфронтации с орденом, хотя и поддерживают с нами связи. В этот момент в столовую вошли учитель вместе с Лин. Кивнув им, люди взяли в раздатчики подносы с едой и сели рядом с ними. «Доброго утра!» — поприветствовал их Викт. Лин же просто отсалютовала вилкой и накинулась на еду. «Добро аво!» — Асока зевнула, а затем заговорщицки подмигнула Бет. «Спроси его!» «А, вы о чем?» — переспросил джедай. «Учитель!» — Бет неуверенно покосилась на женщину. «Мы хотели спросить, кто такая Лин?» — подхватила Асока. «Интересно же!» «Ну, она же многое может, да и в бою выделилась!» Мужчина переглянулся с наемницей. «Что? Скажи им!» — та пожала плечами. «Так не поверит же!» — учитель развел руками. «Во что мы не поверим?» Асока быстро переводила взгляд с одного на другого. Джедай с сожалением отодвинул поднос. «Ну, что вы знаете об эпохе первого раскола?» Асока наморщила лоб. «Причем здесь это-то? Однако, мы с Бет обе неправы оказались. Кажется, это было жуть как давно. Это когда джедаи только переехали с Тайтана на Ассус», — предположила Эстерхази. Викт хохотнул. «Ну ладно, Падаван Тана, известная прогульщица, да еще и без ушей, игнорируя ее возмущенное «эй». Он продолжил. «Но ты-то, Бет, как ты могла? Я хотя бы немного знаю, о чем речь», — смущенно пробормотала та. «Ну ладно, так вот, Лин жила в те времена. Но, скажем так, в силу обстоятельств была погружена в долгий сон. Я нашел ее на том корабле контрабандистов и случайно вернул к жизни». Асока чуть кафом не подавилась. «Эй, это же тысячи лет назад было, десятки тысяч», — поправила ее Талли Сибит. Я же говорил, не поверите, учитель пожал плечами. Внезапно Асаку пробрал неудержимый смех. Сползая на крышку стола, девочка заходилась хохотом. От избытка чувств она даже пару раз стукнула ладонью о стол. «Ты чего?» Викт изумленно уставился на нее. «Бет и Лин, тоже. Ой, простите. Ха-ха, я тут подумала. Помните, мы мой день рождения отмечали? Там тортик был, со свечками. Ха-ха. По количеству лет. Ха-ха. 20 тысяч свечек на тортике. Ха-ха. Где их столько взять? Ха-ха. Убью, мелочь», безапелляционно заявила покрасневшая Лин. «Сначала замучаю, а потом убью. Мне 26, понятно, 26 свечек, и ни единой больше». Взобравшись на крыло своей эфирной феи, Кеноби с трудом протиснулся в кабину. Делать это с одной рукой было не совсем удобно. Правая же была занята тем, что зажимала рану на левом плече, из которой текла кровь. «Р5, давай убираться отсюда», — скомандовал Оби-Ван, морщась от боли. Астродроид что-то быстро пропиликал. На экране высветилось сообщение. «Вы ранены, требуется помощь». «Да, я в курсе». Человек вскрыл аптечку и, достав из отсека тюбик с бактой, щедро залил рану гелем. «И если мы сейчас же не улетим, то лечение мне может и не понадобиться». Истребитель немедленно взлетел, взяв курс на оставшееся на орбите гиперкольцо. А магистр тем временем опустошил третий тюбик, последний в аптечке истребителя. Вколов обезболивающее, Оби-Ван поудобнее устроился в кресле, чтобы не тревожить плечо. А вот избавиться от тревоживших его голову мыслей было не так просто. Прибыв на планету, Кеноби сразу же ощутил, точнее, почувствовал своего противника. Этот бурлящий поток злобы и ненависти ни с чем нельзя было спутать. Все было как тогда, 11 лет назад, на Набу. Покинув истребитель, мужчина направился к виднеющемуся невдалеке селению. Оно было единственным на этой удаленной планете, так что Оби-Вану не требовались долгие поиски ситха. Выйдя на главную улицу, Кеноби чуть вздрогнул от окрика. Подняв взгляд, он увидел ситха. Мол, Забрак почти не изменился. Да, он постарел, а его нижняя часть была из металла, но глаза горели так же ярко. Он назвал себя Дартом Молом и пообещал убить его. Оби-Ван молча активировал клинок и в тот же момент был атакован. Магистр хорошо помнил свой первый бой с ним. Сначала в паре с учителем, потом, в одиночку. И вот эта вторая часть была совсем иной, нежели первая. Оби-Ван обрушился на противника с такой яростью, что тот отступил. Он забыл обо всем, даже о том, что надо хотя бы иногда защищаться. Он не чувствовал боли, когда то один, то второй клинок ситха время от времени цеплял его. Все тонуло в кровавой дымке горя и ярости. Естественно, что против такого напора ситх не устоял. Один из ударов пришелся как раз на середину рукояти необычного оружия ситха. Какую-то секунду ситх ошарашенно смотрел на распавшуюся рукоять, потом бросил один из обломков, чтобы продолжить бой вторым клинком. Оби-Ван ударил еще раз, метя в рогатую голову и промахнулся. Лишившись оружия, Кеноби чуть не упал в ту самую шахту. Забрак уже был уверен в своей победе, но падаван Кеноби не собирался сдаваться. Сила сорвала его с неверной опоры. Он взлетел, опираясь на ее поток, точно на крыльях, а когда приземлился на ноги за спиной у противника, в его раскрытую ладонь плотно и уверенно легла рукоять учительского меча. Зеленое пламя клинка полоснуло противника, рассекая напополам, но даже с такой раной тот смог выжить, и вновь сошелся с ним в поединке. На этот раз Забрак сражался одноклинковым мечом, обрубком того самого, с Набу. Однако, теперь преимущество было на стороне Оби-Вана. 10 лет, проведенных в тренировках, сказывались на разнице в силах. Он теснил Мола, но тут в дело вступил еще один Забрак. Вероятно, это и была ловушка ситхов. Да, точно. Глаза второго Забрака полыхали золотом точно так же, от него точно так же веяло тьмой. Можно сказать, что они были похожи, одинаково яростно сражались, одинаково желали победы. Ему пришлось туго, настолько, что Забракам удалось загнать его в угол. Но Кеноби славился своим умением не атаковать, а защищаться, а потому не терял надежд на победу. И тут в дело вмешалась Вентрис. Ведьма атаковала Забраков и чуть не убила желтокожего, мол, в последний момент успел подставить клинок. Впрочем, Кеноби не питал иллюзий, ибо Ассаж бросила ему: «Ты следующий». Невольный союзник после победы обещал стать врагом. Вздохнув, магистр сосредоточился на бое, а потом их атаковали. Кто-то невидимый, он рассмотрел лишь размытые тени, стреляющие, судя по всему, из луков, но снарядами, похожими на бластерные, или даже лазерные. В тот момент было не до технических подробностей, ноги бы унести оттуда. Но одно было точно, неизвестные сражались на стороне Мола, и это было совсем не к Хатту. Один ситх – это проблема, два – уже серьезнее. А вот ситх с союзниками попахивает головной болью. Как будто им Сидиуса с Тиранусом не хватает. Едва истребитель пристыковался к кольцу, Кеноби скомандовал: «Лети на Корусант, в храм», после чего отключился. Составляя очередной отчет, ТХ-07 успевал следить за идущим сражением. Хотя, сражением это не было, скорее избиением, так что оно шло для дроида тактика этаким фоном к его основной деятельности. Уже три дня его соединение действовало на путях сообщения республики между Майгитой и ближайшими подконтрольными вар-планетами. Собственно, маршрутов было два. Первый вел от жемчужины к Монтхудлу, через подконтрольные КНС Гарги и Минаши. Второй оканчивался у планеты Цезит и пролегал через Марматиарис. Враг использовал оба маршрута, однако все они проходили по территории КНС. Так что в плане передвижений 07 был не ограничен, как и в своевременном снабжении и ремонте. Так было бы и с пополнением новыми кораблями, но Гвари больше не производит кораблей для флота сепаратистов. После атаки на Майгита 07 отвел свои корабли обратно к Дубриллиону, после чего стал ожидать реакции графа Дуку на итоги и дальнейшие планы, составленные дроидом. Наконец, ему сообщили, что граф оценил его успехи и поддерживает его начинания. Так что, пополнив запасы и подгрузив недостающие истребители с бомбардировщиками, ТХ-07 выдвинулся в район боевых действий для атак на вражеские конвои. Тактика была проста. Сначала в бой вступали несколько фрегатов, а когда противник втягивался в сражение, подходили основные силы. Против инсургента корабли сопровождения, в основном ЦР-90, консульские и прочие корветы-фрегаты, не играли никакой роли. Транспортные корабли уничтожались, и эскадра уходила прочь, выныривая в другом месте. Вот и сейчас под атакой находился очередной конвой. Пятерка фрегатов Пельта уже была уничтожена, а два десятка транспортников находились под огнем щедрости. Одиночный консульский как раз пытался выйти из гравитини планеты, надеясь сбежать. «Сэр, вражеский корабль пытается сбежать. Преследовать его? Пошлите на перехват Гиены. Конвой должен быть уничтожен полностью». Корвет отчаянно отбивался и даже смог уничтожить пару эскадрилий стервятников, прежде чем гиены сделали свое дело, поразив его в двигателе. После этого корвет прожил ровно до того момента, как ближайший фрегат навел на него свои основные орудия. Корабли противника закончились. «Наблюдаем 32 спасательные капсулы», — доложил андроид. «Уничтожить», — скомандовал 07. Поздоровавшись с офицерами, я прошел мимо штабных, слушающих указания Ленариги, к передней части рубки управления. Обозрев через транспоростиловые окна рубки окрестности Майгита, я хмыкнул. За ночь многое изменилось. Слева и справа от нас в космосе повисли две громадины боевых станций, обещанных Солом. А впереди, среди передового отряда дредноутов под командованием Додонны, всего 27 кораблей, замерли два близнеца изысканного, веселый рыцарь Жунселю. Эх, хороший был кораблик. Сэр, лайн-капитан Ленарьего просила передать, что совещание назначено на 8 часов, ко мне приблизился Юлиан Верметтер. Это хорошо, пора начинать операцию против этого ублюдка. Под этим нелестным эпитетом я подразумевал командующего вражеской эскадры, вот уже 8-й день атакующий наши конвои. По последним данным, уничтожено более 400 транспортников и 52 корабля конвоя. Это уже были ощутимые потери, и не только в кораблях. Некоторые грузы стоили порядочных денег, так что потери уже исчислялись десятками миллионов кредитов. Но и бросить все, погнавшись за врагом, мы не могли. По сути, что у нас есть? 25 охотников, и все. Ну, еще дредноуты, но это корабли обороны, не нападения. А одобряющие и вовсе в расчет брать не следует. Это БДК, а не крейсеры. Так что, требовалось что-то, что усилит оборону, позволив нам высвободить хотя бы 15 охотников. Уже с этими силами можно осуществить атаку на врага, если мы, конечно, найдем его. Я вижу, станции прибыли? Да, сэр. Две штуки, модели Галан-1. Галан, что-то такое слышал. Что у них по характеристикам? Поинтересовался я. А что, всего я знать не могу. Викт этим не интересовался, да и я уделял больше времени кораблям с наземными войсками, чем станциям, хотя они не редкость. Правда, до звезды смерти им как от Карусанта до Бзаба на карачках, но все же маломальски себя уважающая планета имеет хотя бы одну станцию. Точнее, те, кто может себе такое позволить. Та же Набу, к примеру, едва содержит пару эскадрилий истребителей, да дивизию ополчения милиции. Галан-1, производство Галан-Армс, 1200 метров длины, около 300 ширины, высота по шпилю 500. Приличные, на уровне охотника, щиты и броня, в том числе, корпускулярный щит. 28 спаренных средних турболазеров, ангар на 4 эскадрильи, плюс челноки. Экипаж 325, плюс рота пехоты в качестве охраны. А, еще 5 средних ракетно-торпедных пусковых, ХМ. То есть, если авиацию исключить, то она и охотнику не уступит, не совсем. У станции орудия малость устаревшие, то есть бьют на меньшую дистанцию, пояснил капитан. Тут рядом со мной сталкер Натаун Ринаун, отошедший от тактического стола, в сопровождении своего адъютанта, Кисслера. Мой же протеже, Старгейзер, сейчас должен дрыхнуть после ночной вахты. А там что? Я указал на столпотворение транспортных кораблей и кучи мелких судов, тягачей, буксиров, рабочих платформ и сила знает еще чего. Огненная звезда, несусветное старье, сэр. Их выпуск прекратили да еще до моего рождения, сообщил Крор Кисслер. Флот-адмирал кивнул. Да, парень, пожалуй, что и раньше. Однако это надежная станция, проверенная временем, и особенно актуальная сейчас. Да, у нее нет тяжелых орудий, но взамен она вооружена 148 скорострельными импульсными лазерными пушками, ночные клыки от Галан-Армс и Джуликсы производства Таймэйбэк. Лучше них только Кариллианы и G2G, но они, сами понимаете, дороговаты, да и дальность у них не к хату, в 3 раза меньше. Плюс 6 десятков легких ракетно-торпедных установок, чьи, не помню уже, вроде родные ренделлийские, но не поручусь. В общем, звезда для истребителей противника, головная боль, учитывая еще и щит, не уступающий по мощности дефлекторному охотника, и ангар на 240 бортов. Поверь, это старье может многих удивить, Ринаун добродушно усмехнулся. Ну да, скорострелки против стервятников, самое оно, поддакнул я. Так что там, решили? Да, сэр. По расчетам, 14 кораблей высвободим без ущерба для обороны. Правда, пока не решили, какие именно. Может, отряд Клеймур, усилим его, доведем до 14 кораблей. Хороший выбор, но все равно против вражеской эскадры маловато. Даже при условии того, что она не пополнялась после боя. Погрузим в охотники корветы консульский. Как вступим в бой, скинем их из нижних ангаров. Я пожал плечами. Ну и как всегда, надежда на авиацию. Так никто не делает, генерал, хотя идея интересная. Ринаун мгновенно посерьезнел. Знаете, какой проблемой бывает обеспечить взаимодействие разных типов кораблей? Особенно теперь, когда на охотниках есть станция гиперсвязи. Допустим, поступили важные сведения, но как их передать на корветы или фрегаты? Это да, проблема, согласился я. Спустившись вслед за Скайуэкером по трапу челнока на покрытие посадочной площадки, Этин Тёрмуркан поинтересовалась. «Учитель, что мы здесь делаем?» «В смысле, на Бармусе? Здесь же нет ничего». Для наглядности она указала на голые скалы, к которым и примыкала посадочная площадка. На каменных громадах, отполированных временем и ветром, отражались голубоватые всполохи северного сияния, которое было видно в любой части планеты. Человек вздохнул. Не нужно было прибегать в последний момент. А вообще, это хорошо. Все думают, что здесь ничего нет. А на самом деле? На самом деле здесь завод по производству бомбардировщиков БТЛВ. Мы должны проинспектировать его по просьбе канцлера и забрать первую партию машин. Как это, забрать? Нас же двое всего. Пилоты для них уже должны были прибыть сюда. Девушка огляделась. И вправду, не скажешь, что здесь есть производство, кто его построил, Граны. Хотя поначалу здесь должна была быть фабрика гоночных подов, пояснил Скайуэкер. Не успели они подойти к дверям, встроенным в скалы, как створки распахнулись, выпуская вперед Грана в богатых одеждах. Генерал Скайуэкер, мы не ждали вас так рано, я как раз вовремя. Простите, не знаю вашего имени, я Емилм, инженер производства, к вашим услугам. «Прошу, следуйте за мной». Гран почтительно поклонился и гостеприимно указал на проход. Войдя вслед за ним, джедаи попали в коридор, одна из сторон которого была застеклена и выходила на большой ангарный цех, в котором кипели работы. Этин удивленно присвистнула. Здесь было как минимум 10 сборочных линий, на которых собирали эти самые бомбардировщики. Судя по тому, с какой скоростью двигался конвейер, фабрика была способна выпускать до 400 аппаратов в сутки, но это если этот цех единственный. Это такая честь, принимать вас здесь. Гости сюда заглядывают редко. Как видите, генералы, производство идет полным ходом. Мы даже чуть перекрываем заказ в этом месяце, словоохотливый Гран все не умолкал. Если вы беспокоитесь о предназначенной вам партии, то уверяю вас, что все бомбардировщики готовы и даже заправлены. Чуть отстав от инженера, Этин поинтересовалась. Учитель, почему он так странно себя ведет? Ну так, мы же от самого канцлера прибыли. Да и, была у меня история с Гранами. Энакин смущенно поправил волосы. Это какая? Да пришлось их разок припугнуть, когда производство только налаживали. Их сенатор, Арас Карак, все затягивал выпуск продукции. Ну вот нам и пришлось вмешаться. Один из моунов, сидящих в кресле оператора, повернулся к адмиралу Ниену Тиллу и сообщил. Все корабли флота вышли в указанных координатах. Прыжок завершен штатно. По флоту сохраняется боевая готовность номер 3. Отлично. Начинайте подготовку к дальнейшему продвижению. Цель, Хаверлинг, будет исполнена, адмирал. Капитан фрегата отдал ему честь и повернулся к подчиненным. Сам же Телу добродушно осмотрелся. Вокруг его флагмана медленно плыли другие корабли его флота. 63 фрегата «Щедрость» находилась под его командованием. Это все, что удалось собрать вице-председателю межгалактического банковского клана, досточтимому Чину Кираку из клана Кирак, который входил в число 5 влиятельнейших родов моунов. Дамаск, Кирак, Хилу, Сеул и Фес. Никто не собирался мириться с тем, что чужаки захватывают жемчужину. Однако обязанности МГБК по отношению к конфедерации никто не отменял, и свободных кораблей у моунов не было. К тому же, они и так понесли большие потери. Моунилист, родина моунов, уже полгода была в руках республики. И обещания помощи от графа Дуку выглядели все неубедительнее и неубедительнее. Да, недавно он попытался что-то изобразить, но потерпел неудачу. Мальгита могло пасть в любой момент, и нужно было что-то делать. Вот поэтому-то достопочтенный Кирак и собрал эти корабли, втайне, по одному, и поручил их ему, адмиралу Тиллу, из отдела безопасности. Кроме кораблей, в его распоряжение отдали 400 тысяч боевых дроидов X-серии, которых нужно было доставить на Мальгита, пробившись через вражескую эскадру, любой ценой, даже собственной гибели. Но, как сказал достопочтенный Кирак, можно уничтожить и противника. Именно так адмирал и собирался поступить. Внимание! Флот совершает гиперпрыжок, сообщил капитан. Начните подготовку к определению маршрута следующего прыжка. Мы должны быть уверены, что не столкнемся с вражеским патрулем. Да, адмирал, к счастью, у нас есть несколько маршрутов для внутреннего пользования банковского клана, о которых неизвестно республике. Правда, придется миновать пару известных планет, но все они находятся под контролем КНС, так что наше появление не вызовет подозрений. На мостике Сены, флагмана Этинклэрмур, царила дисциплина. Это не было заметно, но отчетливо ощущалось. И только мы, я, Асака, Бет, Жестяныч да пара офицеров штаба, нарушали этот устоявшийся порядок. Однако, по понятным соображениям, Клэрмур приходилось нас терпеть. Мы находились на орбите Маришима, одной из планет, подконтрольных КНС. Относилась она к первому типу, пригодной для жизни, однако ценность представляла довольно малую, обладая лишь сельскохозяйственными производствами. Собственно, ее и колонизировали всего лет 500 назад, по причине удаленности от основных трасс. Так что, хоть сепаратисты ее и контролировали, республика не спешила ее захватывать. На Кайхат она сдалась. Охранный флот планеты некогда составлял 5 крейсеров типа «Алмаз», если точнее, таким он был час назад, когда мы прибыли в систему. Зато сейчас планета обзавелась маленьким, рукотворным поясом из обломков. Против 14 охотников у них не было шансов. Даже авиацию ни мы, ни они задействовать не успели. Это, конечно, хорошо, потренировать наводчиков по реальным целям, но по сведениям разведки вражеская эскадра должна быть в нашем секторе, раздраженно заметила командор. Ну так, мэм, 2000 систем, 200 обитаемых планет, откликнулся капитан Поллард. Мы можем годами здесь летать и не наткнуться на них. Ладно, готовим прыжок к DPS-402. Тут один из клонов операторов возвестил. Сэр, Патрульный ARTS номер 127 засек вражеский флот в системе DPS 422.0. Они совершили прыжок к Маришему 5 минут назад. Всем кораблям, приготовиться к бою. Время прибытия вражеского флота, 1 час примерно. Точно сказать пока не можем. Мы же собирались прыгнуть туда. Еще бы чуть-чуть, и мы разминулись бы в гиперпространстве. Клэрмур схватилась за голову. Приказ по эскадре, боевая готовность номер 2. Выпустить корветы. Мира, ты глушишь связь? Спросил я у капитана. Уже час как, с самого прибытия. У них тут примитивная станция связи. А что? Удивленно спросил Кристин. Продолжай в том же духе. Противник не должен догадаться о нашем присутствии. Наконец-то мы их прищучим. Асака, дуй в ангар. Подготовьте там все для вылета. Да, учитель, я знаю, что делать. Фыркнула Тагрута. Помни, твоя цель, флагман. Мы наведем тебя, так что не пропускай команды диспетчерской. Напутствовал я ученицу. Не хотелось бы, конечно, в бой ее отправлять, но она, наш самый большой козырь. Как и пара элитных эскадрилий БТЛВ, находящихся под началом Тагруты. Обернувшись к Бет, я указал на свободный участок пола. А нам пора медитировать. Да, мастер. И, часть 5, глава 57. Пот экономит кровь. Кровь сохраняет жизнь. А мозги сохраняют и то, и другое. Раммиль. Силовые техники никогда не были ее коньком. Бет это всегда понимала, но чем взрослее становилась, тем больше это осознавала. В 7-летнем возрасте она не могла поднять телекинезом даже самый обыкновенный стакан. Но это было понятно. Все юнлинги только-только начинали осваивать телекинез, и у многих это не получалось. А учителя говорили, что это нормально. Хотя кое-кто демонстрировал успехи, и их хвалили за это. Но вот когда ей исполнилось 13, она все еще продолжала заниматься с 7-8-летними, ибо до сих пор не могла поднять все тот же многострадальный стакан. Это было обидно, и в какой-то мере позорно, но Талли Сибит старалась не обращать внимания на подколки друзей и оппонентов по спаррингам. Все изменилось, когда она стала падаваном мастера Викта. Нет, она не стала сильнее от одного этого, ведь этот джедай был уже третьим учителем, которого она успела сменить. Первый погиб на арене Петранаки, через пару дней после того, как взял ее в падаваны. В тот день ее оставили в храме. Второй, на первой же совместной миссии. Оба были отличными джедаями. По сравнению с ними она ощущала себя лишней, ничтожной, слабой. Хотя девочка и горевала об их утрате, но собственная судьба также волновала ее. Она хотела стать джедаем, но всегда боялась, что окажется в агрокорпусе, даже несмотря на то, что гранд-магистр Йода всегда тепло относился к ней и даже заботился. Но с мастером Виктом все было по-другому. Он и сам был не намного сильнее ее, однако именно от него она узнала, что сила – это не всегда главное. Викт частенько говорил, у нас хватает тех, кто может махать светошашкой, а вот чтобы головой думать. Да, она не может сделать многое из того, что могут даже юнлинги. Единственная техника, которую она смогла кое-как развить, была предвидением. И то она работала только при полной концентрации да через раз. Но учитель показал ей другой путь. Вместе с ним, и с Асакой, она окунулась в доселе неизвестный ей мир. Возможно, если бы сейчас не шла война, то есть, она не радуется этому, но быть частью чего-то большего, как образно, так и напрямую очень волнующе и увлекательно.